вспоминая о них в самые горькие моменты своей одинокой жизни в чужой стране. С практической точки зрения этот план имел определенные преимущества. Однако что-то в нем, на самом его донышке, куда я даже не хотел заглядывать, убеждало меня в том, что он неприемлем. Вскоре зазвонил телефон, и вновь послышался голос Чарли. Когда я снял трубку, он заговорил намного спокойнее, чем прежде. «Я уже у выхода», — сказал Чарли. «Прости, что немного дал волю нервам. Со мной всегда так, в аэропорту. Успокаиваюсь только при выходе на взлетную полосу. Рэй, мне тут пришла в голову идея относительно нашей стратегии, то есть...» «Да, нашей общей стратегии. Тебе ясно, конечно же. Это не тот случай, чтобы как-то приглаживать истину, стараясь показаться в лучшем свете. Невинная спасительная ложь здесь никак не уместна. Нет-нет. Ты ведь не забыл, какое тебе дано поручение? Я на тебя полагаюсь, Рэй. Веди себя, как тебе свойственно. Наша стратегия того и требует. Но послушай, мне тут едва ли светит явиться в глазах Эмили великим кумиром. Да, ты верно оцениваешь ситуацию, и я тебе благодарен. Но мне сейчас пришло в голову вот что. Есть одна деталь. Эдакая малюсенькая подробность в твоем репертуаре, которая сейчас может помешать. Рэй, Эмили вбила себе в голову, что у тебя хороший музыкальный вкус, а об этом она ведет речь в тех редких случаях, когда ставит тебя мне в пример. Это единственная деталь, которая может помешать тебе исполнить назначенную роль. Обещай, Рэй, не говорить с Эмили на эту тему. О, Бога ради! Ну, сделай мне одолжение, Рэй. Я ведь немногого прошу. Просто не заговаривать о ее любимой ностальгической эстраде. А если разговор затеет она, играй в молчанку. Только это мне и нужно. А в остальном веди себя, как обычно. Рэй, я ведь могу на тебя положиться. Да, наверное. Так или иначе, это все теория. Похоже, этим вечером нам вообще не придется разговаривать. Хорошо, заметано. А теперь вернемся к твоему небольшому затруднению. Тебе будет приятно узнать, что я о нем подумал. И нашел выход. Ты слушаешь? Да, слушаю. К нам время от времени заглядывает одна пара. Анжела и Солли. Люди неплохие. Но не будь они соседями, мы вряд ли бы подружились. Так или иначе заглядывают они частенько. Без предупреждения. На чашечку чаю. Так штука вот в чем. Появляются они днем. В разное время, когда прогуливают Хендрикса. Хендрикса — это лабрадор, вонючая псина, неслух, настоящий людоед. Но Анжели и Солли — эта мерзкая тварь заменяет ребенка, которого у них нет. Или которого до сих пор не завели. Вполне вероятно, они еще не слишком старые, но нет. Им больше по душе Хендрикс. Лапочка сладенькая. И когда они являются лапочка Хендрикс, как самый злостный бандит, разрушает здесь все, до чего доберется. Опрокинул торшер? Ничего-ничего. Как ты, лапочка, испугался? Вот такие дела. А теперь слушай. С год назад у нас была дома одна дико дорогая подарочная книга с художественными фотографиями. Юные пидоры позируют в североафриканских крепостях. Эмили нравилось держать ее открытой на определенной странице. Она думала, фотографии хорошо сочетаются с Софой. Стоило перевернуть страницу, сразу скандал. Но год назад пришел Хендрикс и изживал всю книгу. Именно так, вонзил в глянцевую фотографию клыки, и пока мамочка уговаривала его разжать зубы, сожрал добрых два десятка страниц. Но, улавливаешь, зачем я тебе это рассказываю? Да, то есть лазейку-то я вижу, но... Ладно, придется разложить по полочкам. Скажешь Эмили вот что. В дверь позвонили. Ты отозвался. На пороге была эта парочка с Хендриксом. Он рвался с поводка. Они представились. Анжела и Солли, друзья хозяев, хотим чашку чаю. Ты их пускаешь. Хендрикс срывается с поводка, набрасывается на записную книжку. Вполне правдоподобно. Ну что? Почему не слышу благодарностей? Или вам, сэр, не по вкусу такой вариант? Спасибо тебе большое, Чарли. Я просто обдумываю.